Глава 24. Астрология. Вопрос. После знакомства с астрологией вера в то, что я абсолютный творец, немного подугасла. Да, творец, но только в пределах, заданных моментом рождения. Ответ Ли. Даже если вы не ощущаете себя творцом, это не ощущение вы и сотворили. Метод творения всегда одинаков – отразить себя в том, что наблюдаешь как внешнее. И следом отражение соответствует тому, кто отразился. Соответствие есть всего во всем. В этом смысле звезды наиболее стабильно соответствуют социуму, поскольку их положение есть правда для всех. Каждый вечер мы все видим одинаковые явления. Это, так сказать, наше отражение в ночном небе. Иллюзия отражения столь сильна, что никакой веры не хватит на то, чтобы быть творцом. Необходимо пройти через опыт наблюдения себя и осознанность. Убеждение об астрологии, магии, эволюционном выборе, исторических фактах – вот это действительно вера, структурирующая ваш личный опыт. Эти убеждения не основаны на осознанности, а на ситуационном фокусе внимания. Вот тут сошлось, значит, это так и есть во всем. Карты не врут, они вас отражают. Карты Таро отражают в мировосприятии. Карты в покере отражают в ощущении изобилия. Не врут звезды – отражают. Не врут кости в руках шамана – отражают. Не врет кофейная гуща – отражает. Не врет знание о физике – отражает. Пройдите через осознание, что такое время и бытие, и следом развалится большая часть убеждений, построенных на отражениях. Фокус в том, что в этом случае вы увидите механизм самих зеркал. Вопрос. Астрологи говорят, что очень важно знать свои кармические задачи и следовать им. Если их не выполнить, то будет все плохо и так далее. Приводит пример с Мэрилин Монро, что якобы ей надо было семью выбрать, а не карьеру. Тогда бы она не умерла молодой и была бы счастлива. Ответ Ли. Мэрилин Монро отвечает вам, что если бы она выбрала мужика и детей, то есть домохозяйскую жизнь, то никогда бы не стала той самой Мэрилин. Вы не увидели бы фильмов, не услышали бы песен, не было бы в мире скандалов с Кеннеди и многих других приключений. Ей такое не очень нравится. Оставаться гусеницей из-за того, что, будучи бабочкой, вы двигаетесь к неминуемой смерти, это не самое приятное решение. Все будет плохо, если вы не станете опираться на свои ощущения, пойдете по чужим рекомендациям. Вы просто не узнаете, как быть собой. Оглянитесь вокруг. Чужие рекомендации движут людьми. Разве это приносит удовлетворение? Разве это раскрывает ваше внутреннее чувство себя? Разве это не порождает мучительные вопросы «кто я?», на которые человек не может никак ответить, идя по чужим рекомендациям? В отношении Мэрилин Монро разве кто-то, кроме нее, может говорить о ее счастье? Рожать детей, быть в старости, не быть звездой кино, не общаться со звездными людьми? А каким был бы наш мир, если бы все Мэрилин Монро отказались от ярких ролей и исполняли семейный долг на кухне? Мы творим уникальные моменты жизни именно потому, что не исполняем задачи, придуманные кем-то в рамках его убеждений. Не ходим строем, хотя некоторые все же так делают. Не надеваем единую униформу, хотя некоторые все же. Не едим одинаковую правильную еду, хотя некоторые. Не прозябаем под влиянием гороскопа в ожидании прихода счастья по предсказанной дате, хотя. Кармические задачи – очень ограниченный термин, существующий в рамках линейного восприятия времени в трехмерном мире. Если вас интересует развитие, если вам интересно перейти в восприятие многомерности, тогда первое, от чего нужно избавиться, так это от веры в какие-то внешние задачи. Иначе сам факт их поиска, следом исполнения, вопреки личному ощущению радости, укажет на то, что вы позабыли, как быть собой. Вопрос. Как профессиональный астролог хочу выступить за доброе имя астрологии. На мой взгляд, свойства пространства на момент рождения человека задают его вибрационный вектор на всю жизнь, а используя свое намерение и волю, человек корректирует этот вектор в ту или иную сторону, но в пределах изначально заданных параметров. Ответ Ли. В общем-то, вы говорите о достаточно распространенной точке зрения. И, разумеется, вы получаете этому подтверждение на 100%. И вот что. Разумеется также, что те, кто не верит, получают свои 100% подтверждений. Реальность подтверждается по вере вашей. Этот принцип всегда и везде доминирует, сколько бы мы свои точки зрения не излагали. И раз так, то почему бы каждому не выбрать наиболее выгодные позиции, получая им подтверждение в жизни? Если ваша позиция вам выгодна, отлично. Если вы желаете повысить уровень выгоды, рассмотрите свою позицию с точки зрения «времени нет» или «все события одновременно». Возможно, вы трансформируете свои взгляды в нечто новое и более перспективное для вас. Вопрос. Ли, в своем вебинаре ты сказал, что астрология и прочая чебурда – это все фигня, которая уводит нас от себя. Сейчас я увлеклась темой, где изучаю влияние лунных дней на женский организм, медитацией согласно фазам Луны. Это действительно так и есть, или я себе придумал эту игру и сама же в нее поверила, и это все хрень, как и астрология? Ответ Ли. Если говорят звезды за вас решают вашу судьбу, то действительно говорят чебурду. Но как только мы говорим о циклах, мы начинаем говорить о повторяющихся процессах. Циклы тела прямо связаны, связаны не означают зависимы, с циклами суток, дней, месяцев, лет. Эту очевидность мы наблюдаем в том, как меняется погода природы. Можно сказать, что это договорные точки, которые видны, ощутимы с любой части планеты. Таким образом, изучая фазы Луны и свое тело, вы можете обнаружить очень явственные закономерности. И не Луна их породила, но Луна их отражает. Сам же процесс формирования формы – это то, что описано в сакральной геометрии. Форма определяется единым законом познания себя, не требующим специального вмешательства ума. Вот для человека это нечто геометрическое, в то время как для одуванчика это пульсирующее. Вопрос. Ли, вы не так давно говорили по поводу астрологии, а что по поводу нумерологии? Стоит ли к ней прислушиваться? Ответ Ли. Все синхронистично. Куда вы ни посмотрите, это отражение вас. С точки зрения десятиричной системы исчисления есть всего 9 цифр и соотношение между ними. Еще 0. Как некая кратность или отмена. С позиции синхронистичности довольно легко свести и обобщить все к 9 значениям. Можно, кстати, и к 2 свести, если говорить с позиции дуальности. Астрология в базовой сути оперирует большим множеством вариантов, включая их динамику и соотношение, а нумерология их как бы сводит к минимуму. Можно сказать так, что если астрология представляет из себя сети разных дорог, где вы сами выбираете свой маршрут, то нумерология — это перекрестки и светофоры на дорогах. Но вообще истоки темы этих систем не то же самое, что люди, которые ими оперируют. Говоря о том, что в астрологии и нумерологии есть смысл синхронистичности, стоит понимать, что астрологи и нумерологи — это другой смысл синхронистичности. Для пользователей имеет значение сумма функций этих смыслов. Вопрос. По параметрам астрологии Илон Маск – обычный человек с кучей проблем. Как ему удалось столько всего достичь? Ответ Ли. Астрология показывает карту дорог, и не более. По дороге едет 1000 машин. Да, эта дорога связана с каким-то пунктом, но она также ведет и к другим местам. От водителя зависит, куда в итоге поедет его автомобиль. Дорога не диктует направление. Таким образом, астрологию полезно рассматривать как дорожную карту, облегчающую ориентацию на местности, но не как транспортное средство.